Глава 26. Я любила всем сердцем, без оглядки, почти на грани. За каждой песней Эдит чувство сильной любящей женщины. Вот послушай, какой момент. Уносимые толпой, которая нас тащит, влечет за собой, придавленные друг к другу, мы составляем одно целое. Красота. После «La Vienne Rose», «La Folle», моя любимая Пиаф. «La Vienne Rose» — «Жизнь в розовом цвете». «La Folle» — «Толпа». Автор стихов Эдит Пиаф. Вот это и есть настоящее искусство. То самое, обладающее силой поднимать выше быта. Склок. Моя бабушка говорила, от артиста должны поступать сигналы, вдохновляющие на жизнь, а не на разрушение. Не только от артиста. Хорошо бы всем людям следовать этой установке. А то нас, ну как в песне бывает, уносит вслед за толпой, которая вечно недовольна. И у которой под рукой всегда керосин. Не знаешь? Сожгут тебя или зальют его в твой аэроплан, следующий за мечтой. Ох, они. Знаешь, с чем ассоциируются у меня песни Пиаф? Попробую угадать. С Парижем. О, Эдит, это, конечно, музыка этого города, но не то. С чувством, когда каждый раз влюбляешься словно на всю жизнь. А ты поэтесса. Эдит, безусловно, женщина, которую любила всем сердцем, без оглядки, почти на грани. Все равно не то. Сдаюсь, Нелли. Выкладывай. Когда слушаю Эдит, я вспоминаю вяленые сливы. Это из детства. В сентябре мама обычно покупала ведро венгерок и вялила. Сначала в печи, потом в саду, если было солнечно. У нас на кухне пело радио, маленькое, черненькое, побитое годами, но живучее. То кот сбросит приемник с подоконника, то сквозняк столкнет в мешок с мукой, то перебой электричества подожгут схемы. Почему-то именно когда мы вялили сливы, по радио передавали песни Эдит. Помню, мама разрезает пополам сливы, вынимает косточку и складывает одним слоем на противень, а фоном звучит «Мондию». «Мой бог» — авторы стихов Мишель Вакер, Шарль Дюмонт, Ян Далес. Не могу спокойно слушать эту песню. Ком стоит в горле. «Мой бог, дай время обожать, любимой быть и в памяти все это сохранить». Через 3 часа мама солит уже подвяленные сливы, перчит, а я на каждую выкладываю тонкий ломтик чеснока и слегка посыпаю смесью тимьяна, розмарина и орегано. Мама сбрызгивает сливы оливковым маслом и возвращает еще на час в печь. И все это под звуки «падам-падам» выглядит торжественно. «Падам, падам, падам, вновь я слышу признание в любви». Перевод с французского Олехова. Авторы стихов Энри Аконте, Норбер Глансберг. «Ох, Нелли, держи руль крепко, а то сейчас у нас точно будет падам». «Не бойся, довезу нас в целости и сохранности. И как только мы вернемся домой, обещая приготовить вяленую сливу». Договорились. Эта пища божественна, они. В банку вяленые сливы уложила, маслом залила и ешь понемногу. Удовольствие надо уметь растягивать.